Глава 16. Нет. Тероединство. Ромея, Константинополь, Императорская клиника. 17 октября 2017 года. Задрожали веки. Аяна вскочила. «Моя госпожа!» Фрейлина бросилась из палаты, не дожидаясь ответа на сигналы всяких датчиков. Через минуту вокруг светлейшей крутился весь дежурный персонал. После появились врачи посерьезнее. Пациентка начала приходить в себя. Вопрос серьезный. Тут не обойтись простым градусником. Диана моргала на свет. Отворачивалась, не в силах вынести эту пытку. Закрывала глаза. С ней делали разные манипуляции. Приборы автоматически измеряли ей давление, пульс, сахар в крови, прочие медицинские моменты. Дина слабо прошептала. «Где я?» Главврач с готовностью предупредительно вежливо ответил. «В Константинополе. В Императорской клинике. Все хорошо, не волнуйтесь». «А...» «С дочерью все хорошо. С сыном в вашей утробе тоже все хорошо. Не волнуйтесь». «Ничего не помню». «Ехали. Удар, крики. Машина перевернулась. Катя...» «С ней все хорошо, не волнуйтесь. Все уже позади. Вам нельзя много разговаривать сейчас. Вы слишком слабы». «А муж? Где Миша?» «Насколько я знаю, летит в космосе. Там тоже все хорошо. Не волнуйтесь, светлейшие, мы вас вылечим. Все будет прекрасно. Вы поправитесь». Вокруг порхали сестры милосердия, что те ангелы. Что-то делали, что-то тыкали в катетер, меняли подгузник, поправляли подушку и все прочее, что делают с очень важным пациентом в такой ситуации. Наконец процедуры были окончены. «Светлейшие, вам необходимо отдохнуть. Вы устали. Мы покинем вас на время, чтобы не мешать. Сенсор вызова на вашей руке». Слабый кивок. «Да, спасибо. А я на останься». «Да, моя госпожа, жду ваших повелений». Все скрылись за дверью. Фрейлина вопросительно смотрела на госпожу. Та слабо проговорила. «С детьми, правда, все в порядке?» Кивок. «Да, моя госпожа, не волнуйтесь. Я видела Катю час назад. Там все хорошо. Мы за вас переживали. Ваш муж записал и прислал кучу видео и текста о том, как он вас любит и боготворит. Когда вы восстановите свои силы, сможете посмотреть. У него тоже все хорошо. Бог любит вашу семью. Все хорошо. Отдыхайте, я посижу рядом». Диана прикрыла глаза. Через минуту она мерно спала. «Спи. Здравие неба снизойдет на тебя. Спи». Пасся руками над спящей светлейшей. Тероединство. Россия, Новый Царьград, Министерство добра и взаимопонимания. Мероприятие. 17 октября 2017 года. Открытие очередного мурала не было пафосным. Многие улицы дома Тероединства были украшены эпическими, героическими, а чаще романтическими рисунками в полный рост строения здания. Девочки, запускающие в небо голубей, мальчики, восторженно смотрящие на звезды, студенты университетов, ученые, рабочие, конструкторы, простые уборщицы, программирующие уборщиков-автоматов, конечно же, космонавты, жители орбиты и Луны. Но сегодня была особая картина. На всю высоту Тучереза столицы высилась картина встречи экипажа благословенной. На ней космодром, пальмы, корабль. К выходящему экипажу бежит с цветами светлейшая княгиня Романова. Картина была трогательная, у многих на открытии были слезы на глазах. Понятно, что на открытии были официальные лица. Государня прислала официальный лист, да и сама светлейшая поблагодарила. Но было много детей, школьников, гимназистов и студентов. А у самого Петра Макаровича в голове крутилась фраза светлейшего: «Мужчинам цветы дарят только в гроб или на могилу». Тероединство. Россия, Новый Царьград, Императорская филармония. 17 октября 2017 года. Прозвучали оглашения. Монах Авель сел за рояль. Зазвучала божественная музыка. Он играл от сердца, от души, по-настоящему, виртуозно. Люди ходили на его концерты. Выручка от билетов шла в пользу обителей страждущих. Лично ему ничего не было нужно. Он не ездил по другим городам. В Царьграде был его монастырь. Раз в неделю он играл в столичной филармонии для прихожан и всех желающих. Играл просто волшебно, во славу Господа. Люди приезжали к нему со всей терры, со всех миров. Он привечал всех, чужда ему была гордыня. Не давал он целовать себе руку, ни по чину. И даже в автографах писал одно и то же. Монастырь Пресвятой Богородицы, Царьград. Музыка от Бога и для Бога. Бог – музыка, а музыка – Бог. Он отказывался от цветов. Говорил, пожертвуйте деньги за букеты нуждающимся в помощи. Цветы – тлены тщеславия. Любуйтесь цветами в саду, нечего срывать дары Божьи. Тщеславие – это от лукавого. Он играл. Просто играл, даря гармонию. Просто. После крестился, кланялся и молча уходил со сцены. Публика аплодировала, кричала бис, но он не возвращался. Никогда. Римская Центральная Африка. Оперативный лагерь «Центурион». Аэродром. 17 октября 2017 года. Капитан Шнайдер придирчиво смотрел на прибытие новой партии механоидов Селены. Местные племена опять взбунтовались, и римляне запросили помощи от их частной военной компании. Свои силы перебросить римляне не успевали. А вот селенские механоиды были уже на подлете. Задача в империи для них отпала, так что перебросили их сюда и придали ЧВК Херувим. Мимо проезжали выехавшие с аппарели механоиды, бронемашины и легкие танки. Ну, для серьезного боя не очень, но для повстанцев вполне. Плюс дроны и беспилотники. Вообще, воевать с современной армией и повстанцем удовольствие так себе. Щадить их задача командованием ЧВК поставлена не была. Поэтому любой, у кого не отсвечивала идентификационная марка на сканере того же беспилотника, мог считаться оперативной системой как потенциальная цель, подлежащая дальше на усмотрение оператора, а там как повезет. У оператора от силы 30 секунд на принятие решения. После этого система примет решение сама. Дронов много, и, скорее всего, цель будет уничтожена. С механоидами та же история. Современная война жестока. Не случайно операторам приносят кофе прямо на пульт, а рядом дежурит сменный оператор, если основному приспичит в туалет. Или блевануть, но это вряд ли. Бойцы опытные. Даже юные девицы тут не страдают впечатлительностью. Механоиды и системы могли воевать сами. Мозгов им хватало. Тормозов не хватало. Это были старые механоиды, из первых серий. Они мыслили стереотипно. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Они не имели механизмов жалости или понятий сочувствия. Уничтожали все подряд. Ну, если цель была выше 1,40 м ростом, конечно. Дети в список целей не входили. С женщинами было сложнее. Поэтому оператор-контролер был жизненно необходим. В штатной ситуации. Но если над полем боя, то реакции человека на множественные цели уже не хватало. Иногда, часто, система задержку по времени отменяла, и тогда уж механоиды и дроны под руководством боевых систем резвились не по-детски. Потом прибывали механоиды-утилизаторы и механоиды-экскаваторы. Ладно, фигня это все. Империя — это не детский праздник. Даже если империя римская, нечего бунтовать. А пока идет разгрузка прибывшего из космоса селенского транспорта. Повстанцам придется немного пострадать. Грязную работу тоже нужно кому-то делать. Вообще, Рим на редкость бездарно вел политику в колониях. Он их явно терял. Восстания случались регулярно, практически беспрерывно, а император Виктор Эммануил IV никак не мог привести свою колониальную администрацию в чувство. В Центральной Африке римляне надежно контролировали только переселенческие районы вдоль моря, озеро Мегачад, реки и оросительные каналы. Да и то благодаря отваге отрядов многочисленных фермеров-сицилийцев, которые зубами цеплялись за свои фермерские земли. А вот с дорогами и путепроводами все было уже не так радужно. Совсем. Если так дальше пойдет, то Рим Африку потеряет окончательно. Так что единство будет вынуждено вмешаться. Впрочем, как уже и сейчас вынуждено, пусть и неофициально. Шнайдер вздохнул. Благословенной Иоланды на них нет. Выродилась семя династии. 1000 лет правила и теперь размякла. Совершенно. 150 лет назад Савойские создали единую Италию. Отказались от родной Савойи ради помощи от Франции в войне за независимость против Австро-Венгрии. И победили. Объединили Италию, которая со времен Римской империи была в дрязгах. Объединили ради построения единого итальянского государства. Принцесса Иоланда Савойская, выполняя брачный династический договор между русским императором Михаилом II и королем Италии Виктором Эммануилом III, стала русской императрицей, стала Марией Благословенной и спасла свою Италию и свой Рим от катастрофы по итогам Великой войны. По итогу Савойю вернули и создали Римскую империю. Но нынешние правители Рима не годились им и в подметки. Товарищ капитан, разрешите доложить. Адольф Францевич обернулся. Да, Карл Генрихович, слушаю вас. Развертывание модуля управления механоидами завершено. Идет тестирование систем связи. Какие будут указания? Что римляне? Смотрит. Кивок. Да, интересное кино. Есть что посмотреть. Системы были старыми, но у римлян таких не было. Римляне капитально отстали от единства в этом плане. Да и вообще. Ведь это целый комплекс, включая орбитальную группировку. Нет у римлян таких технологий. Шнайдер часто ловил себя на мысли, почему Терра Единства просто не установит свое знамя над всем миром и Луной. Она же может. Так может, что... Но не делает. Почему? Простому капитану сие было непонятно. Ну, побузили бы пару десятков лет, зато гармония, развитие. Великий не побоялся и решился на глобальную ядерную войну. И победил. Не то что эти. Старая императрица ушла. Новая больна. Наследник слаб. Не говоря уж о том, сына прежней императрицы просто подорвали термоядом. Империя катится куда-то не туда. Терра-единство. Ромея, Восточная Африка, маркизат Русская Джубба. Космодром Царский берег. 17 октября 2017 года. Гвардия капитана Мальцев следил за погрузкой своих бойцов на корабли. Конечно, с комфортом там тяжело, но космодесант — народ неприхотливый. В конце концов, это транспортные корабли, а не пассажирские лайнеры. До орбиты доскочат, а там уж примут боевые транспорты сил Селены. Их подразделения выводили с Терры. В связи с чем и почему командование забыло их уведомить, а когда было иначе. Поэтому их перебросили в Джубу, и они грузятся на космолеты. Но не факт, что через четверть часа не поступит другой приказ, и им не придется десантироваться в другом регионе мира. Прямо с космолетов. В порядке затыкания очередной дыры, которую прошляпили те, кто с большими звездами на погонах. Особенно с вензелями. Особенно в Риме. Может быть, что хочешь. Может, Центральная Африка или Луна. На Марс пошлют вряд ли. Всякое может случиться. Коммуникатор ожил. Ваш благородие, лейтенант Смирнов на связи. Второй взвод погрузку окончил. Капитан кивнул взводному. Принято. Вестовой прибежал, не доверился коммуникатору. Товарищ капитан, перепогрузка на транспорт АС-14471. Хмурый. С чего вдруг? Не могу знать, товарищ капитан. Мило, как и всегда. Приказ. Благоволите. Да, приказ. А нахрена? Коммуникатор. Товарищ полковник. Да, понял. Уже отнимая коммуникатор. Свободен, прапорщик. Есть. И вновь коммуникатор. Рубльштейн. Слушаю, товарищ капитан. Лейтенант, новые вводные. Выгрузка личного состава из космолета. Пересадка на борт А-14-471. Координация осуществляется силами космодромных служб. Пауза. Без «э». Принят, товарищ капитан. Выполняйте. Терра-единство. Россия. Область войска Донского. 17 октября 2017 года. Копать в октябре даже на средних югах удовольствие ниже среднего. Снега еще нет, но земля уже не пушистая. Такое ощущение, что их прислали сюда в наказание. Кто это планировал? Просто интересно. Олег Скворцов потянулся, разминая свою спину. Это же надо придумать, чтобы вести археологические раскопки в октябре. И не где-то среди античных руин на берегу Средиземки, а вот здесь, среди курганов Дона. Официально студенты факультета археологии Казанского университета намечали план раскопок на следующий сезон. Но лично Олег и многие его одногруппники считали, что начальство тупо выбросило их куда попало, поставив птичку на экране в разделе «Практические занятия». Какой толк в такой практической работе? Из развлечений доступ к миросети, девушки, в том числе и местные, ежевечерние драки с местными парнями, которые почему-то ревнуют и считают, что университетские – это сплошь очкарики-заучки. Приходится разъяснять и развеивать их глубокое заблуждение. Ходить только в их клуб далеко, ведь студенты-археологи базируются в походном лагере, а до ближайшей станицы 3 километра. Транспорт им не давали. Но когда это останавливало молодое поколение? Да и новых барышень хочется пощупать, и не только. В общем, собирали ватагу и топали в станицу. Свои барышни тоже часто прибивались за компанию, так что всякое было дело. Дело-то молодое. Археология — сложная наука, требует коллективного труда в полевых условиях. Олежа, ты скоро? Там уже все собрались. Да, любовь моя, сейчас? Ксюха хмыкнула. Ты сегодня как барышня, никак не соберешься. Иду, иду, надо было побриться. А для кого это ты бреешься, а? Ксюху лучше не злить. Барышня ладная во всех смыслах, но с норовом. Иду. Отключил телефон. Да, пора. На центральной площади палаточного лагеря действительно уже собралась ватага путешественников в клуб. Привет, любовь моя. Привет, любимый. Они чмокнулись. Ксюха страшно ревновала и ходила с Олегом на все мероприятия. Иногда это забавляло, иногда злило. Но тут уж ничего не поделаешь. За такую барышню приходилось бить морды довольно часто. Она не возражала, наблюдая за процессом. Впрочем, она и сама могла вломить кому угодно. Но зачем, если рядом есть кавалер? Она часто сама провоцировала местных ухажеров. Ей было интересно. Олег бил морды. Все как обычно. Но ночью она была вся его. Заслужил. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 17 октября 2017 года. Новости были скверными. Нас с Марфой высочайше провозгласили светлейшим князем Арфнейским и княжной Арфнейской. За подвиг во имя империи всего человечества. Ордена архистратига Михаила. Высший орден после Андрея. Экипаж тоже получил известие о титулах и корзинках орденов. А это плохо. Значит, нас уже списали и спешат разыграть нашу пропагандистскую карту, а потом печально проводить в последнюю даль. Какая прелесть. Диана, дай ей бог здоровья, оценит на новый титул и орден. Будет мысленно рыдать от восторга и умиления над моей замерзшей в ледяном космосе тушкой. Даже Марфа, любительница всяких титулов и побрякушек, приняла известие о высочайшем даровании и награждении с ироничной и горькой усмешкой. Сказала только: «Ну, хоть сын получит титул и пенсию за мой орден». Пока же траектории корабля и заправщика сближались между планетами. Было еще далеко. Много дней. Орбита Марса осталась позади. Мы летели в сторону Юпитера. Встретиться нам не придется. Ни орбита не та, и расположение планет не то, да и вне мы плоскости эклиптики. Планетный диск Солнечной системы уже остался выше нас. Мы маневрировать не могли. Не было топлива. Так только на корректировку курса при сближении с заправщиком, но реально как-то вырулить было уже невозможно. Все оставалось в руках экипажа заправщика. Нам оставалось лишь ждать. И молиться. Экипажу заправщика тоже не позавидуешь. Топлива-то у них полно, но они, догоняя нас, тоже летят в галактику. Нравится ли им такая идея? Вряд ли. Терра Единства. Ромея, Константинополь, Императорская клиника. 17 октября 2017 года. Светлейшая, ваш муж на связи. Прикажете включить? Диана выдохнула. Конечно. Пауза. Господи боже, как же я рад тебя видеть. Ты как? Как Катя? Дина потерла глаза. Миша, я тебя очень люблю. Прошу тебя, мне не нужны титулы и прочие награды. Просто вернись. Ничего не нужно, я ничего не прошу. Вернись. Просто вернись, умоляю. Я все отдам. Вернись. Кивок. Я вернусь. Клянусь. Терра Единства. Ромея, Восточная Африка, маркизат Русская Джубба. Космодром Царский берег. 18 октября 2017 года. Цесаревич Владимир привез на выгулить свою новую пассию. Графиня Льгова, собственной персоной. Настенька, вы так прекрасны. Она ничего не ждала от этой связи. Он тем более. Легкая интрижка с соответствующим случаю интимом. Не могло быть и речи о чем-то большем. Ну, плюсы на будущее, на какое-то время. Максимум ребенок, который получит какой-то титул. Императорская кровь священна. Что-то еще вкусное к титулу. На этом все. Наследовать он, она не смогут. Не про эту честь. А так, казна не оскудеет, и будущая корона не слетит. Конечно, Эбигейл Шотландская в курсе. Но нужно эту породистую сучку проучить. Сильно много о себе возомнила. Он что, собачка вокруг нее бегать? Фыркает тут ему по всякому поводу. Он кто? Наследник Терры. А она кто? Пусть виляет хвостиком перед господином. Графиня, вы просто восхитительны в этом платье. Благодарю, сударь. Стадия, мой господин, была уже пройдена, поэтому по-простому, сударь. Через четверть часа старт. Составите мне компанию? Спасибо, не откажусь. Всегда мечтал оказаться на стартовом столе. Улыбка. Боюсь, что на стартовом столе вам бы не понравилось. Там очень жарко, знаете ли. Мы будем в 7 километрах. Но будет зрелищно. Ну, тогда просто на столе, если нельзя на стартовом. Она изображала дуру, Он галантного кавалера, все играли свои роли, и было интересно. «Я тут заказал столик в местном ресторане космодрома. Что предпочитаете?» Обворожительная улыбка. «Сударь, вы же знаете мои вкусы. Я полагаюсь на вас и жду сюрпризов». «Сударня, а вы озорница. Вот возьму и закажу вам окрошку». «Сударь, лучше что-то из омаров». «Договорились». Остров. Императорская резиденция. 18 октября 2017 года. «Николай Егорович, как-то мало», — архитектор выдохнул. «Мало времени, государыня. Мы не успеем сделать что-то более монументальное к сроку». «Плохо. Что гимназистам и прочим школьникам показывать?» «Можем масштабировать танец Михаила и Марфы. Поставим во главе колонны». «Вы точно с ума сошли. Нас ухтомские съедят. И вообще, общественное мнение. Такая композиция исключена категорически. Нет, другой вариант. Времени мало». «Думайте», — Аркадьев предположил. «Ну, может, расставание Михаила и Дианы? Перед стартом, так сказать?» «Успеете за полтора месяца?» «Хм. Колонна готова. Скульпторы. Михаил готов. В принципе, женская фигура. Ну, в черновую готовы и женские. Надо лицо партнерши поправить. А так? Диана, юна, но и Марфа. Фигуры схожи. Головы. Сделаем. А они вернутся? Не, в каком стиле делать композицию? В возвышенном торжественном печальном или в празднично-героическом?» Императрица потарабанила пальцами по столешнице. «В обоих». Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 2 декабря 2017 года. «Здравствуй, сын. Как ваши дела там?» «Здравствуй, отец. Нормально. Летим. Как Диана?» Минуты. Разговор по межпланетной связи еще то удовольствие. «Хорошо быть светлейшим и братом императрицы. Можно поболтать в глубоком космосе. Шутка. На борту у всех тут равные права, и каждый мог поговорить с родными на Земле и Луне. Очень ограничено. У нас тут график. Раз в неделю на каждого. Мало энергии у нас. Солнечные батареи не справляются, а топлива почти нет». Ответ. «Насколько я знаю, идет на поправку. Может, даже и встретит тебя на космодроме, даст бог. Но лучше спроси у своей сестрицы. Я на Луне». Прозвучало с подковыркой. Типа, что я с Машей на короткой ноге, а дела Луны забросил. «А какое, собственно, мне дело до Луны? Я там кто? Шестой сын из семи детей? Мне там не светит ничего, кроме титула, который и так есть, и доли в семейном капитале. Мне он и светлейшего за астероид проконопатили. Что мне это дает? Ничего. Арфнея улетела в межзвездную даль, а мне, кроме титула и ордена, не достанется ничего, кроме фоток и видео. И смешной пенсии. Горя оно огнем. Мне этой пенсии на топку каминов не хватит. Может, для обывателя это сумма, но не мне с нашими с Дианой домами, имениями и прочими дворцами. Это просто пустой звук. Я летел не за пенсией. И обратно пока не прилетел. Даст бог, пока. Не в смысле пока-пока, а... Ну, вы поняли. Что еще? Почет и уважение? Восторг встречающих толп? Так я лучше бы с женой провел время на Альхоне или на Жемчужных островах. Я не артист, мне овации не интересны совершенно. Но, как говорится, императрица сказала «надо», светлейший ответил «есть». Как дела на Луне? Пауза. Возвращаем назад нашу группировку с Земли. Многие там в элитах недовольны нашим присутствием. Смущает. Да и нам спокойнее. Продемонстрировали мы возможность, если что, применить силу. Там приняли сие к сведению и будут учитывать в раскладах. Так что действительно пора домой. А то как-то оголили оборону. Цеха, конечно, работают, но... Как на борту? Пауза. Да как, все прекрасно. Вонь, горит аварийное освещение, все такое. Живем, летим. А там как бог даст. Позаботься о Диане, Кате и будущем мальчике. Мы ему даже имя так и не выбрали. Пауза. Позабочусь. Прилетишь, сам выберешь имя. Держись, сын. Удачи. Бог за вас. Отбой связи. Спасибо, отец. Отбой. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 16 декабря 2017 года. Видим вас. Телеметрия в норме. Аналогично. Вы когда-нибудь видели ангела? Жуткие твари. Библию почитайте. Четыре лица разных пород живности. Четыре крыла. Пепелящее сияние. Отнюдь не ангелочки из детских сказок. Да и сказки раньше были совсем другими. ужасными до недержания. Наверняка с детьми случалась медвежья болезнь при прослушивании. Так и мы сейчас. Хорошо бы не случилось, а то явится нам архистратик Михаил, прости господи. Заправщик все-таки вырулил на траекторию. Мы шли на сближение. Стыковка, конечно, дело рутинное, но не на межзвездных скоростях. Короче, всем пристегнуться. Уверен, что с борта заправщика шла трансляция на Землю в закрытом режиме. А как там все обернется, так и решат, что показать народу населению. Может, вообще не покажут. Торжественно проводят в последний полет. Тут как получится. Сделают из нас героев посмертно. Собственно, шанс на это очень велик. Возможности маневрировать практически не было. Только гасить скорость при стыковке, да и то не факт. Экипаж заправщика тоже был фактически смертниками. Если все пойдет не так, то мы разменемся в космосе. А может, и просто столкнемся на межзвездных скоростях со всеми вытекающими и разлетающимися. Мы трансляцию не вели. Не было уже энергии. Не хватало на рециркуляцию воздуха. Оранжереи уже почти подохли. Питаемся концентратом. Воздух такой, что... В общем, фильтры и рециркуляция уже не справляются. Аромат, как в общественном туалете моих старых времен. Плюс неизбывный запах пота. Даже чистюля Марфа пахла так, что не приведи Господь. Я не лучше. Никакие влажные гигиенические салфетки не справлялись, а лишней воды для душа у нас не было. Пришлось отключить лишнее, что нагружало системы.